Глава 17. На верхнем ярусе в пыльной тишине старой диспетчерской Брахма превратился в живой нерв. Его ловушки были готовы, его люди на позициях. Но взгляд бригадира был прикован не к входу в зал, а к гладкой безжизненной каменной стене рядом. Он ждал. Он заключил сделку с бездной, и теперь ему оставалось лишь верить, что та выполнит свою часть договора. Каждая секунда растягивалась в вечность, наполненную гулом его собственной крови в ушах. Наконец, обостряя напряжение ожидания, пришли его враги. Первый в огромное, тускло освещенное пространство платформы уровня 12 шагнула пустота. Легкое марево, едва уловимый сгусток искаженного воздуха, в центре которого повис маленький, похожий на насекомое дрон, стрекоза. Это была Морта, снайпер в режиме активной маскировки. Дрон беззвучно метнулся вперед, и его сенсоры, работающие в десятке разных спектров, принялись жадно впитывать информацию. За ней, тяжело ступая по металлическому настилу, на уровень вошла стена из стали и ярости, тяжелые бойцы поддержки. Басти, чья броня была испещрена вмятинами, гудел вращающимися стволами мясорубки. Рядом с ним шагал голем, его гиена тихо шипела крошечным языком пламени у среза ствола. Вокруг массивной фигуры мерцало силовое поле, единственный работающий щит во всей группе. Следом, прикрывая фланги, вошли хромающие саперы, Бурла с механическим скрежетом в ноге и Фрагот, чья левая рука была зафиксирована в экзошине. Их движения были медленными, но уверенными. В центре, как ядро кометы, двигалась штурмовая тройка – Вайпер, Трип и сам Каэль. Командир держался легко, но под шлемом при каждом шаге морщился от боли в сломанных ребрах. Импланты штурмовиков были отключены. Драгоценный урок, выученный на уровне 11. Это лишало их преимуществ, но исключало шок от внезапного отключения киберсистем. Теперь они полагались лишь на выучку, опыт и ненависть. Замыкал процесс Омбра. Без оптики, без маскировки. Он был лишь злобной тенью самого себя. Мрачным напоминанием о цене их высокомерия. Каэль остановил группу, пока дрон Морта не завершил 3 полных круга по залу, заглядывая в каждую нишу, сканируя каждый квадратный метр пола, каждый кабель и колонну. На голопланшете командира медленно прорисовывалась картина. Вот она. Огромная сеть под потолком с ведущим к ней силовым кабелем. Вот система труб, подключенная к 2 массивным компрессорам. Очевидная заготовка для огненного ада. А вот и они, дюжина стальных балок у пола, замаскированных под ребра жесткости. Только туго изогнутые спиральные пружины в их основании не оставляли сомнений. Это заряженное оружие, удерживаемое натянутыми тросами. Куда вели тросы, было неясно, да и плевать. Уголки губ Каэля тронула холодная хищная усмешка. Примитивно, предсказуемо. Они действительно думали, что тот же трюк сработает дважды. Пальцы командира забегали по тактической карте на планшете. Карта обновлена. Его голос в ком-канале был ровным и острым, как скальпель. «Все видите зеленую зону. Это наш путь. Внутри нее балки нас не достанут. Все остальные сюрпризы устраняем дистанционно». Но он быстро раздавал приказы. Его бойцы, как единый организм, вносили маршрут в свои тактические системы. Участки под балками вспыхнули на их дисплеях угрожающим красным цветом. «Бурла, по моей команде бей фугасными по креплениям сети. Сбей эту паутину к чертям. Фрагот, твоя цель — сочленение труп у компрессоров. Разбери этот их гребаный конструктор. Омбра, видишь компрессоры и резервный генератор на том краю платформы? Достанешь с открытого прицела? Хочу, чтобы от них остались только дымящиеся обломки. Достану, командир», — мрачно отозвался снайпер. Единственное, что вызывало у Каэля тень сомнения – активация балок. Дрон не нашел ни детонаторов, ни пультов, но это было неважно. Избегая красной зоны, они делали эту ловушку бесполезной. «Штурмовики!» – он обернулся к Трипу и Вайпер. «Наша задача после вывода из строя их ловушек – быстро пройти по зеленой к дальнему краю платформы. Уверен. Там на рычагах и кнопках сидят операторы этих аттракционов. Дрон Морты не нашел на уровне камер. А значит, эти циркачи смотрят на нас вживую. Лучшее место для этого там, в районе диспетчерской». Бойцы кивнули, подтверждая прием. «Начали!» — — скомандовал Каэль. Пространство уровня дрогнуло, взорвавшись слитным грохотом канонады. Автоматический гранатомет Бурлы выплюнул две короткие очереди по потолку. Гранаты, не долетая до цели, взорвались, осыпав сеть градом осколков. Магнитные зажимы креплений лопнули, разрушаясь, и огромная металлическая паутина с жалобным скрежетом рухнула на пол бесполезным ковром. Одновременно загрохотал гранатомет Фрагота, разрывая трубы воздушной магистрали в клочья. Винтовка Омбре успела ударить трижды, и в дальнем конце зала обиженно вздохнули пробитые тяжелыми пулями компрессор и генератор. В диспетчерской Брахма смотрел на это с нарастающим ужасом. Его план, его смертоносная композиция разваливалась на части за считанные секунды. Они все знали, они все видели. Ярость, черная и густая, захлестнула его. Его переиграли. «Отступаем!» — прорычал он в свою рацию. «Роха, Денис, Герда, уходите! Все на 13-й уровень, живо!» Прав был Гром, пронеслось в голове Артема, пока он свирепо раздувал ноздри. «Весь этот мусор против армии — не вариант. А мои альянсы? Какой же, сука, все это бред? Чудовища воюют за меня! Ха! Лечись, идиот, если только доктора когда-нибудь увидишь!» Он уже собирался развернуться и покинуть позицию, когда это началось. Сначала воздух за спинами группы Сангрифрия задрожал, как от нестерпимого жара. Затем гладкая каменная стена пошла рябью, словно поверхность воды, в которую бросили камень. Из этой ряби, без звука, без предупреждения, вырвались они. Десятки полупрозрачных, извилистых стволов, похожих на корни исполинского невидимого дерева. На мгновение они стали видимыми, серые, блестящие, покрытые слизью. И метнулись к группе Каэля. Два бойца охраны позади Омбры были первыми. Они сорвались с мест с коротким криком, мелькнули в воздухе и исчезли в захлопнувшихся капюшонах. Саперы на флангах не успели даже вскрикнуть. Два ствола обвились вокруг Бурлы, еще два — вокруг Фрагота. Тот ошалело смотрел вниз. Целых две секунды он наблюдал, как плотная ткань колодца, обвившая его ногу, стала прозрачной, а его бронепластины начали чернеть и покрываться пеной под действием едкого секрета. Затем стволы с нечеловеческой силой рванули, и людей в тяжелой броне притянуло к стене. Там их, беспомощно размахивающих руками, с отвратительным хлюпающим звуком втянуло в каменные пасти, разверзшиеся, казалось, прямо в стене. Еще один ствол обрушился сверху, окутав припавшего к прицелу Омбру с ног до головы. «Контакт! Неизвестный противник!» — заорал Трип, открывая огонь. Пули бесполезно рикошетили от упругих желеобразных тел. Началась бойня. Каэль и его штурмовики отреагировали мгновенно, но они стреляли по живому кошмару. «Ближний бой! Болваны! Достать резаки!» — крикнула Вайпер. Но раньше всех среагировала невидимая Морта. Ее маскировка мерцала и гасла, когда она одним прыжком оказалась у ствола, поглотившего Омбру. Два коротких клинка в ее руках вспыхнули голубоватым свечением, очерчивая контуры лезвий. Она нанесла серию молниеносных режущих ударов. Колодец содрогнулся. Из него брызнула бесцветная, похожая на кислоту, жидкость. Ствол ослаб, и из зияющей в нем раны на пол выпало покрытое сквозными язвами брони тело Омбры. Стволы мясорубки Басти резко развернулись на крик Трипа, но было поздно. Один из стволов уже опутал ногу пулеметчика, а второй мощным выпадом толкнул тяжелого бойца в грудь. Не сумев удержать равновесие, Басти с грохотом рухнул, заставив задрожать стальной настил в радиусе десятка метров. Рядом с Каэлем, словно танцующая кобра, поднялся над полом ствол диаметром в метр. Его чарующе ужасное нутро разверзнулось влажным капюшоном. Однако эта добыча была монстру не по зубам. За секунду до того, как волна мощного разряжения начала втягивать воздух, Каэль стремительным прыжком ушел из сектора атаки. Вайпер одним слитным движением закинула за плечи винтовку и выхватила из ножен на спине свой инферно. Палец вжал активатор, и клинок окутала ионизированная дуга. В этом режиме он мог нанести 7-8 ударов, прожигающих даже композитные бронепластины. Колодцы, похоже, поняли, что штурмовики слишком быстры, поэтому сосредоточились на тяжелых. Меньше чем через минуту трое из них уже были стиснуты подвижными кишками. Сочленения их брони скрипели и дымились от перегрузки и воздействия едкого секрета. Каэль, Вайпер и Трип превратились в смертоносный вихрь. Они носились между извивающимися стволами, уворачиваясь от раскрытых пастей, грозивших их поглотить, и рубили тела колодцев плазменными клинками, оставляя глубокие дымящиеся раны. Они работали, как хирурги в аду, рассекая стволы, державшие Бурлу и Фрагота. «Жги! По мне!» — заорал голему, прижатый к полу Басти. Тяжелая броня пулеметчика все еще сдерживала натиск и не подпускала хищников к телу. Голем колебался. Товарищи были в опасной близости к цели. «Жги, мать твою, голем! Мне и так жопа!» Скрипнув зубами, голем выпустил густую струю огнесмеси, ювелирно обходя фигуру товарища. Удерживающие Басти кишки вспыхнули, мгновенно превратившись в вонючий обугленный студень. Саперы, наконец освободившись от раскромсанных штурмовиками стволов, отскочили от стены и выхватили свои плазменные резаки. Басти поднялся на колено и яростно рыча направил шквал огня мясорубки на стену, из которой к его товарищам все еще тянулись жадные лапы ветви. Пламя гиены, несмотря на точность голема, все же разогрело его броню до нестерпимого жара, и пулеметчик орал от боли и ярости. Штурмовики отскочили в стороны, давая дорогу крупным калибрам. Басти и голем, Бурла и Фрагот теперь прицельно вколачивали во врага свинец и вольфрам. Фугасы и термобары, шлифуя стену термитным гелем и отборным армейским матом. Через минуту от колодцев остались лишь лужи раскаленной слизи и жирные потеки на изрытые выбоинами стене. Сангрифрия, неся потери, выстояла. Их профессионализм и ярость взяли верх над чужеродным ужасом. Камень шахты снова стал мертвым и неподвижным. Каэль бегло огляделся. Бойцы водили стволами по сторонам в поисках уцелевших чудовищ. «Выкусите, суки!» Злобно расхохотался Бурла. Однако никто его не поддержал. Одна и та же внезапная мысль одновременно пронзила всех остальных. Победа была иллюзией, кратким вдохом перед погружением в ледяную воду. В наступившей тишине, нарушаемой лишь треском поврежденной брони и тяжелым дыханием выживших, Каэль бросила взгляд на свой голопланшет, и кровь застыла у него в жилах. Иконки его бойцов, его людей, мигали не на тонкой зеленой полосе безопасности. В хаосе боя, уворачиваясь от атак, спасая товарищей, они сместились. Вся его группа, все до единого, теперь стояла в самом сердце огромной, зловещей красной зоны. Ловушка, которую он так элегантно обошел, теперь была прямо у них под ногами. Шахтеры просто ждали, пока хищники сами зайдут в клетку. «Отступить!» — заорал он. И голос сорвался от внезапного леденящего понимания. «Всем назад! В зеленую!» Но было поздно. Слово «поздно» повисло в сознании, в воздухе, тяжелое и липкое, как кровь. Из одной из уцелевших искореженных труб, которую они посчитали уничтоженной, с оглушительным шипением вырвался огненный смерч. Пламя, ревущее и голодное, ударило по группе. Раненый омбр, лежавший на полу, даже не успел вскрикнуть. Он просто исчез в ревущей струе огня. Его броня мгновенно раскалилась до бела, а затем взорвалась изнутри от закипевшего воздуха. Фрагот, оказавшийся на краю огненной струи, взревел от боли, когда пламя ударило по его поврежденному доспеху. Металл зашипел и заискрился, раскаляясь до вишневого свечения. Системы жизнеобеспечения взвыли, впрыскивая в его кровь обезболивающий и охлаждающий гель. Но броня выдержала, превратившись в раскаленный гроб, который спас ему жизнь. И тут же, перекрывая треск огня и крики, раздался звук, который Каэль пропустил в хаосе боя. Рев старого, натужно работающего дизельного двигателя. В дальнем конце платформы, в тени, которую не могли пробить аварийные лампы, завелся огромный буровой станок на колесах. Каэль не видел его, но всем существом представил, как он, неуклюже дернувшись, трогается с места. И он все понял. Трос. Невидимый в темноте, протянутый под крышками технических ниш платформы, трос был прикреплен к этой машине. Не было никакой сложной электроники. Был лишь шахтер, который должен был просто отъехать в сторону. Ручной, механический триггер, который не мог засечь ни один дрон. Гениально в своей примитивности. «Морта! Водитель!» — отчаянно крикнул Каэль, понимая, что у них есть одна, может быть, две секунды до того, как балки сорвутся со стопоров. Он уже видел, как натягивается трос, уже слышал, как скрежещут фиксаторы. Но в тот же миг, когда рев двигателя достиг крещендо, раздался один единственный сухой и точный выстрел. Звук снайперской винтовки Морты был почти не слышен в общем грохоте, но результат был абсолютен. Пуля, выпущенная невидимой рукой, прошла через весь зал, пробила тонкое, заляпанное грязью стекло кабины и вошла точно в голову Роха. Его тело обмякло, и рука соскользнула с рычага. Машина, проехав еще пару метров по инерции, дернулась и заглохла. На мгновение воцарилась тишина. Тишина надежды. Она длилась не больше секунды. Дверь кабины распахнулась, и из нее вывалилось тело Роха. На его место тут же запрыгнул Денис. Глаза парня горели фанатичной решимостью. Он схватился за рычаг протезированной рукой, словно не доверяя такое важное действие слабой человеческой плоти. Двигатель взревел с новой силой. Машина снова рванула вперед. У Каэля не было времени целиться, не было времени на расчет. Был лишь один отчаянный вариант. «Система! Активация ока!» — приказал он. Его мозг пронзила ледяная игла. Мир вокруг замедлился, превратившись в вязкий тягучий сироп. Звуки растянулись в низкочастотный гул. Он видел, как медленно, медленно натягивается трос. Видел, как ухмыляется водитель в кабине. Он поднял автомат, и его усовершенствованная нервная система слилась с оружием. Прицельная сетка на его визоре сжалась в одну идеальную точку на руке водителя. Он нажал на спуск. Короткая очередь ударила точно в цель. Пальцы протеза Дениса разлетелись стальным крошевом. Но механическая рука уже вдавила рычаг до упора. Инерция сделала свое дело. С оглушительным, раздирающим уши скрежетом фиксаторы лопнули. Воздух вздрогнул от глухого металлического рева распрямляющихся пружин. 12 стальных балок, описывая в горизонтальной плоскости широкую, сокрушительную дугу метнулись к людям. Все произошло за долю секунды, но для ускоренного сознания Каэля этот миг растянулся в кошмарную панораму, позволившую увидеть все. Хромой Бурла стоял рядом с Мортой. Видимо, он мгновенно понял, у кого есть шанс, а у кого нет. Он не стал дергаться. Одним отчаянным движением сапер со всей силы толкнул Морту в сторону. Снайпер пролетела несколько метров и, рухнув на пол, кубарем откатилась в безопасное место. А в Бурлу ударила балка. Раздался чудовищный хруст, будто гигантская нога наступила на консервную банку. Три побросившегося к горящему телу омбры почти разорвало надвое. Вайпер, пытаясь угадать схему ударов, совершила мощный прыжок к одной из колонн. Но балка настигла ее ногу в полете. Вторая балка ударила ее уже падающее тело, словно бита бейсбольный мяч. Голем, стоявший в центре, встретил тяжелую сталь куполом щита. С электрическим треском, от которого задрожал воздух, защита вспыхнула и взорвалась мириадами цифровых осколков. Балка, потеряв часть своей кинетической энергии, впечаталась в плечо голема, обрушив его на пол, но не убив. Басте повезло меньше. Не желая отступать, он шагнул вперед, выставив перед собой верный роторный пулемет. Его крупную фигуру ударили сразу два заостренных двутавра. Один, зацепив краем, пропорол бок, смяв броню вместе с плотью, а второй, изуродовав стволы мясорубки, впечатал их в грудную бронепластину. Басти рухнул на платформу, захлебываясь кровью. Врагот, уже обожженный и оглушенный, на чистом адреналине совершил невозможное. Он бросился в сторону, споткнулся и упал. Балка с воем пронеслась там, где он стоял секунду назад. Ее ржавые грани теперь дрожали, как камертон над самым его лицом. Каэль? Каэль, все еще находясь под действием имплантов, не бежал. Он видел траектории, он отреагировал. Просто рухнул на пол, прижавшись к металлу. Огромная балка пронеслась в сантиметрах над его спиной, и ветер от ее движения чуть не сорвал с него шлем. Грохот стих. Потом была тишина. Она наступила внезапно, густая, тяжелая, как погребальный саван. Вой вибрирующего металла, рев пламени, крики умирающих. Все это схлопнулось в одну точку и исчезло, оставив после себя лишь низкий гул аварийного освещения и тихий, скорбный треск остывающего железа. Ржавая стальная пыль, поднятая сработавшими ловушками, медленно оседала, словно пепел на остывающем кострище, обнажая сцену абсолютного разгрома. Это была уже не платформа рудника, это было кладбище. Кладбище его людей, его амбиций, его репутации. Каэль медленно поднялся на ноги. Его тело било мелкая дрожь. Последствия отключения имплантов, смешанные с чистым незамутненным шоком. Он оглядел то, что осталось от его тактической группы. Вайпер и Трип – едва опознаваемые останки. Бурла – бесформенная груда смятой брони. Басти лежал в луже собственной крови, его дыхание было прерывистым хрипом, который мог оборваться в любую секунду. Умбра сгорел дотла. Рядом, пошатываясь, поднялся голем. Его силовой щит исчез, левый наплечник был смят в лепешку, а из сочленений брони валил пар. Он был жив, но скорее походил на подбитый осадный танк, чем на бойца. Из-под другой балки, кашляя, держась за обожженный бок, выполз Фрагот. Его лицо за стеклом шлема исказило гримаса боли. И Морта. Она стояла в тени, неподвижная, как статуя. Единственная, кого не коснулся ни огонь, ни сталь. Но даже в ее молчаливой фигуре Каэль чувствовал всю тяжесть поражения. Четверо. Из 10 осталось 4. Один из них, Басти, умирал у него на глазах.